Глава 44. Погруженная в мысли, я обнаружила, что спина Таора слишком близко. Он остановился, я посмотрела вперед. И что дальше? Невольно вырвалась изо рта. Перед нами стояла скала. Отвесная, крутая, высокая, совершенно бескомпромиссная. Теоретически, если бы мы были альпинисты, я бы все равно туда не полезла. Не было никакого обхода. Единственный вариант был идти назад и искать обход. Ужас. Я расстроенно опустилась на землю. Только не назад. Опять дорога, опять Дрей. «Змей!» — окликнул Таор, подождав Ариаса. «Что скажешь?» Вытирая пот со лба, он опустил два огромных мешка, в которых лежали вещи всех присутствующих. Вроде бы у каждого было по чуть-чуть, но когда все сложили вместе, вещи превратились в «ничего себе». Ариас скучающе оглядел каменную преграду и пожал плечами. «Сейчас посмотрю», — коротко ответил. Небрежно бросив через плечо моток веревки, Ариас без промедления прыгнул на скалу и сразу схватился пальцами за крошечные уступы на камнях. Он двигался наверх уверенно и неуловимо быстро, периодически подтягиваясь исключительно на силе рук. Добравшись до выступающего из скалы валуна, Ариас даже не стал его обходить, а просто раскачался на одной руке и забросил себя повыше. Смотрела ли я на это с восторгом и восхищением? Нет. Видеть и знать, что он в любую секунду может сорваться вниз? У меня нет такого количества нервов. С ужасом полюбовавшись на это великолепное восхождение примерно с полминуты, я зажмурилась, а потом и вовсе опустила ресницы, напряженно разглядывая землю. «Обхода нет», — наконец послышался сверху голос Ариаса. Он скинул веревку. «Невысоко, заберетесь. Крис, ты в сознании, давай ко мне. Таор, Дрей, кто легче, тот лезет первым». Крис невозмутимо подошел к скале, подобрался и неожиданно высоко подпрыгнул наверх, цепляясь за отвесную скалу так, будто бы она его магнитила. Я изумленно открыла рот. Скромный Крис забирался на гору так же ловко и быстро, как Ариас, точно не хуже. Змеи о силе тяжести слышали вообще? Дрей с Таором переглянулись и взглядами взвесили друг друга. Я оценивающе глянула на мужчин. Оба были плюс-минус под 100 килограммов, но Таор выглядел все-таки пошире. «Ты первый», — заключил Таор. «Я», — согласился Дрей. Крякнув, он перевязал руки, схватился за веревку и, перебирая ногами по скале, начал восхождение. По сравнению со змеями, Дрей поднимался гораздо тяжелее и раза в 3 дольше, но достаточно уверенно. Я смотрела, как он лезет наверх, и невольно представила, что было бы, если бы он, к примеру, упал и сломал ногу. Алиса, устыдившись, одернула себя. Дрей забрался на скалу успешно. Не знаю, как там Ариас с Крисом удерживали его вес, но удержали. Затем подняли вещи. После, под моим ошарашенным взглядом, наверх начал подниматься Таор. Оставшись внизу одна, я только моргала. Они думают, что я также смогу. Мой единственный опыт восхождения произошел на канате и случился на уроке физкультуры во 2-м классе. Не особенно удачно, 3 с минусом. «Может, обвяжусь веревкой и меня просто подтянут?» — подумала с нехорошим предчувствием. Когда Ариас рыбкой нырнул с горы, удерживаясь на веревке одними скрещенными ногами, я поняла, что предчувствие не обмануло. Ариас слетел вниз за несколько секунд и плавно двинулся в мою сторону. «Лисичка!» — он многообещающе улыбнулся. «Иду к тебе на помощь. Ты готова?» «Нет», — однозначно ответила. «Совсем не готова. Рука ноет, сердце болит. Давай в следующий раз». «В этот». Ариас подтолкнул меня к подножью. «Значит так, подниматься буду я. От тебя требуется держаться», — он говорил учительским тоном. «Будешь сидеть на моих плечах и держаться за веревку. Так не упадешь». Он похлопал по плечу. Не найдя приличных слов, я воззрелась на Ариаса, некоторое время глотая воздух наподобие рыбы, которую зачем-то выкинули из воды и рассказали, что и тут можно жить. «Что? На плечах? Как акробаты? Шутишь? Ариас, Я ни к одной цирковой династии не имею отношения. Не проще ли подтянуть меня на веревке наверх? Веревка сотрется, и полетишь вниз, лиса. А на спину при таком наклоне посадить тебя не могу. Баланс сместится в нежелательную сторону. На плечи. Другого варианта нет. Ариас смотрел серьезно. «Пойми, у меня никакого опыта. Совсем. Абсолютно. Совершенно». Еще несколько раз робко сообщила я, надеясь, что меня отпустят на волю, как лошадей. «Домой сама дойду. Есть надежда, что я такая же умная, как они, и найду дорогу. Небольшая вероятность». «Да я понял. Буду считать, что на моих плечах выросло деревце», — уверил змей. «Носками цепляйся мне за спину. Руками будешь держаться за веревку, а не за мою голову. Поняла? За веревку, деревце». «За веревку», — как под гипнозом подтвердила. Ариас смешливо глянул на меня. Меня все-таки обвязали второй веревкой, которую Ариас как-то хитро пропустил по бедрам и талии. Подстраховка утешала, но не сильно. После Ариас присел на корточки, наклонился, и я обреченно залезла к нему на плечи. Очень неловко залезла. Когда он выпрямился, придерживая меня за колени, я взвизгнула и немедленно поняла, что я уже на той самой высоте, упав с которой, могу благополучно и скоропостижно... «За веревку, лиса!» — прохрипел Ариас. Я обнаружила, что мертвой хваткой схватилась за его голову, словно за кочан капусты. «Бедра шире, носки за спину. Задушишь меня, кто тебя поднимет?» «Веревка», — уверенно предположила я, стараясь уговорить руки и ноги вести себя по инструкции. Происходящим был плюс. Я абсолютно забыла о ранении. Рука совершенно не болела и работала отлично, потому что очень хотела выживания всего остального организма. Ариас несколько раз качнулся в разные стороны, присел, подпрыгнул. «А ты тяжелее, чем я думал», — непринужденно сообщил он. «Не уверен, что вытяну». «Что? Готова?» «Нет, Ариас!» Он усмехнулся и оттолкнулся от земли. Я судорожно ухватилась за веревку над его головой. Ариас уперся ногами в скалу и с силой подтянулся наверх, мерно и ровно, как метроном, начав перебирать руками. И я над ним делала то же самое, сцепив носки ног на его спине. За следующие несколько минут я пережила все академические стадии. От отрицания и злости до депрессии и принятия. Мысленно кляла себя, жизнь, неспортивное прошлое, судьбу, веревку, небо, Ариаса. Молилась, обещала всем богам любые плюшки и уже смирилась с тем, что в принципе интересно пожила, да и место тут хорошее, спокойное. «Лисичка», — где-то на третьей пути подал голос Ариас, и я замерла, боясь услышать плохие новости. «Получаешь удовольствие. Он тащит свой и мой вес практически на одних руках и еще находит время для беседы?» «Нет», — напряженно сказала, переставляя руки. «Пока получаю стресс и очень занята тем, что пытаюсь не опрокинуться назад». «Зря, лисичка». Ариас все еще мерно передвигал руками, с паузами, но успевая говорить. «Ты на высокой, гордой горе. Она смотрит тебе в глаза. Уже не свысока, а на одном уровне. Недосягаемое небо, все ближе. У тебя между бедер высокородный ядовитый змей, который прикладывает нешуточные усилия, чтобы вознести тебя к вершине». Я не сдержала смешка. «Ты попробуй насладиться. Сейчас. Как только поднимемся, это кончится. Надо наслаждаться. В процессе». «Змей, не переживай. Поднимешься, я тебе доставлю», — послышался голос сверху. Дрей с Таором держали нас все это время и прекрасно слышали каждое слово. «Я добавлю, если задержишься», — пообещал Таор. «Скоро буду», — сквозь зубы весело сообщил Ариас. «Бояться у меня получалось еще хуже». «Уверен, что ты улыбаешься», — с натугой проговорил, подтягиваясь Ариас. Он не ошибался. Я улыбалась. Я прекрасно понимала, что змей ищет ко мне подход. Но ведь находил. И я была благодарна за то, что ему удается. Держась за веревку, Я в очередной раз переставила руки и посмотрела на твердое острое тело скалы. Где ее глаза? Может, это черные влажные трещины на ее глади? А может, выступающие шершавые камни, покрытые крохотными красными точками? Синее небо над нами заволакивало темной тучей, и я почти слышала грохот грома и прохладный ветер, который она несла с собой. Под бедрами напряженно работали сильные мышцы мужских рук и спины. Я опустила глаза на Ариаса, смелый, хитрый нахал. Я не понимала, не могла представить, как он ухитряется поднимать нас двоих на этом кусочке веревки. Знала, что он продолжает соблазнять меня, рассматривает как цель, но ведь прикладывает усилия, а не силу. Далеко не все способны так. Русые волосы потемнели от пота, и мне вдруг захотелось погладить их, почему бы и нет. Решившись, я впервые отняла от натянутого каната одну из рук, и ничего не произошло. Чтобы держаться, одной руки оказалось вполне достаточно. Чувствуя запал, я потянулась и ласково смахнула ладонью пот с мокрого лба Ариаса, провела по мягким волнистым прядям. «А ты получаешь удовольствие, высокородный, сейчас?» Замерев на секунду, Ариас рассмеялся. «Огромная милашка, цель близка». Он продолжил подниматься и через минуту остановился. «Сделай так еще раз, волосы мешают». «Так?» Я опять провела ладонью по лбу змея, убирая русые пряди. Ему явно нравилась ласка. «Так». Теперь Ариас поднимался все медленнее, что очень меня беспокоило. Еще два раза он отдыхал и просил вытирать ему лоб, смахивать мешающие волосы, и еще раз попросил почесать нос. Я только улыбалась. Независимый высокородный змей выпрашивал прикосновения, как недоглаженный котенок. Интересно, понимал ли он сам, что охотится на одно, а хочет другого? Через четверть часа Дрей подхватил меня и втащил на вершину. Ариас шустро подтянулся сам. «Змей!» — Таор устало повалился на камни, разминая натертые руки. «Объясни, зачем ты медлил?» «Медлил? Он же всю меня нес на себе!» — возмутилась. «Это тяжело, я не такая уж легкая!» Дрей буркнул, что-то неразборчивое. Ариас одарил меня очередным изящным полупоклоном. «Ты совсем не тяжелая лисичка. Иногда поспешность вредна для скорости», — пространно сообщил он Таору и тут же повел рукой, показывая куда-то мне за спину. «Вспомнили, чья собственность?» Я оглянулась и в восхищении приоткрыла рот. Прямо на ближайшей горе под грозными сизыми тучами стояла настоящая крепость.